Yeah. Stop racism. Stop racism. Stop racism. Stop racism. Stop racism. Thanks for these beats. Explicit beats, Alonso. Я получил письмо от расистов. Страну заполнили фашисты. Читают рэп эти нацисты. Делают музыку негров, вот артисты. Души в пороках, нет страха в строках. Только презрение, тупее поколение. Влюбленные в себя, дикое племя. Что вы мелите, какая любовь к родине? С крестом фашистов на груди. Напрасны дедов наших труды. Надо было нашим предкам сразу сдаваться. Вам бы не пришлось мараться. Служили б сейчас немцам в оккупации. Жили бы прекрасно в резервациях. Заколебали агитации. Мне не нужны овации. Мне похуй на иностранцев. Происходит деградация. Фиксирует это дерьмо папарацци. Массовая шизофрения. Люби родину, люби. Тебе никто не запрещает. Только что ты прешь за бугор искать счастье. Че ты едешь туда отдыхать? Отдыхай на родине, твою мать. Эмигрантом можешь стать. Завтра уехав на заработки, тебя там щеманут местные националисты, братка. Контингент шизиков, фашистов, гребаных националистов. Хочешь помочь стране, так начинай сажать деревья. Насилие привлекает молодое поколение. Не понимаю к идолам поклонение. Живи своим умом, а не бараньей башкой стада. Сегодня тебе рады, завтра ненавидят. Положи руку на Библию и признайся в любви дьяволу. Люди сошли с ума, копают себе ямы. Из человека превращаешься в обезьяну. Еще один тупой баран из куклу склана. Я получаю от них письма регулярно. Как диджей 108, не добавляю мудаков ВКонтакте. Зря время не тратьте. Скинхайды и расисты в рэпе. Вот вам фальшивый стиль. Читают лживый о правах биль. Живи своим умом, а не по глупой книге. У людей по фазе сдвиги. Интересно, кого больше в мире? Чокнутых или нормальный? Патриот сегодня звучит как-то банально. Эта тема стала актуальна. Людям засрали мозги реально. Меня пугают, угрожают, Куклус-клан писать мне письма продолжает. Давай обсуждай меня, давай осуждай меня. За то, что я люблю мир, за то, что против говна в нем. Кто придет с мечом, подохнет от меча. Типы зазря артачатся, судачат нацисты, как бельмо на глазу маячат. Столько много мудачья, иди лучше потрачь. Шляешься без толку, смотришь на людей волком. Расскажи родителям, каким ты стал подонком. Покажи бате свою любовь к фашистам, он оценит твои мысли. Ты посмотри, какой идейный, я всегда прямолинейный. Давай скорее сделай по мне пару дыр. Сделали из страны биосортир. Гадишь, где ешь, бестолковостью своей проел в башке плешь. Бросай это дело, давай сделай во мне пару дыр. Выведи меня в эфир. Хип-хоп армия против расизма. Запомни, бараны, ККК в загоне. Рэперы олдскула всегда бились со скинами. А сегодня находят этому дерьму оправдание. Служи отечеству, иди в армию. Чё косишь от военкомата? У тебя важное дело? Убить черного брата? Утопи страну в крови. Люби родину, люби. Игры патриотов нравятся молодежи. Ну и что же? Ну и что же, что у кого-то другой цвет кожи? Мирно жить не хотим, не можем. В этом мире должны быть все люди равны. Давайте избавим мир от этой чумы. Новые гестапо, новые рейхстаги. Позор на Руси, над Кремлем расистов флаги. Шакалы на охоте ходят стаями. Они, человек разумный, с них пример не бери. Иди с миром, они идут с войной. Одного гасят своей толпой. Гуртом и пачкой бить можно. Мне плевать на цвет кожи. Перекосило от злобы ваши рожи. Идеи просты, давай всех уничтожим. Война не выход, а крайняя мера. У вас лживая вера. Я получил письмо от Куклус-клана. Еще один тупой баран мне что-то там пишет. Иди нахуй, слышишь?